потому что он в то время жил за границей. Теперь, выйдя в отставку и устроившись на работу на сталелитейный завод, вместе с другими моими дядями, он неожиданно появился и вышел на передний план, так же неожиданно, как исчезла мама. Каждый раз, когда дядя Генри приходил к дяде Уилли проведать нас, или еще лучше взять меня куда-нибудь на экскурсию, только меня одного, для меня это было как Рождество, день рождения и все остальные праздники одновременно. С ним я чувствовал себя таким же избранным, как тогда, когда мама навещала меня в приюте и готовила леденцы. С дядей Генри я не просто казался себе особенным. Он впервые дал мне понять, что значит полюбить мужчину. По-настоящему, как мальчишки влюбляются в своих отцов и стремятся когда-нибудь стать на них похожими. Мне уже было знакомо чувство влюбленности в женщин, которые сыграли важную роль в моей жизни, таких как мама с ее широкой улыбкой, которая всегда будет напоминать мне открытую дверь холодильника, откуда струится свет надежды и покоя. Я уже познал любовь сестры, в этой любви не было ни условий, ни ограничений. Но до тех пор, пока в возрасте 8 лет я не попал под крыло к дяде Генри, который окружил меня заботой, любовью и весельем, взрослые мужчины ассоциировались у меня с лозунгами типа «Убирайся из моего дома к чертовой матери» и «Я тебе не твой ублюдочный папаша», которые с хрипом вырывались изо рта, а на меня при этом было наставлено дуло дробовика. У нас с дядей Генри был негласный договор. Каждый раз, когда он приходил к нам, если дядя Уилли и тетя Мэй уезжали на выходные или просто уходили куда-нибудь вечером, я ложился спать с младшими ребятами, а потом тихонько прокрадывался обратно. Когда я на цыпочках спускался вниз, там уже была в разгаре вечеринка, центром которой был Генри Гарднер. Дядя Генри был одного роста с мамой, 5 футов 10 дюймов, но выглядел намного выше. Он был симпатичным холостяком, любимцем женщин, поджарый, спортивный, с повадками тигра и бородкой клинышком. Он обводил глазами комнату, зная, что женщины обращали на него внимание, и ничего не ускользало от его взгляда. Сколько я его помню, он всегда выглядел безупречно. Каждая складочка, каждый манжет был идеально выглажен. На одной из таких вечеринок, вскоре после того, как я спустился вниз и был занят разглядыванием друзей Генри и гостей, некоторые играли в карты, другие разговаривали, кто-то танцевал. Произошло нечто необыкновенное. Когда я пришел, вечеринка уже вошла в привычную колею. Из проигрывателя звучали негритянские песни, блюзы и просто известные мелодии таких певцов, как Сэм Кук, Джеки Уилсон и Сара Вон, создававшие праздничную атмосферу. Музыка, смех, разговоры, дым — было жарко, весело, оживленно и очень шумно. Внезапно атмосфера изменилась. Поставили пластинку, которую я раньше никогда не слышал. Все замерло. Смех, болтовня, даже дым рассеялся. Это была пластинка Майлза Дэвиса, «Около полуночи». Позднее я буду наслаждаться его виртуозной игрой на трубе, незабываемой музыкой, от которой мороз дерет по коже, невероятно сложным ритмом и мелодией. Но в тот вечер я был поражен способностью Майлза Дэвиса вот так запросто поменять настроение в комнате.